и в Сварога вцепилась добрая дюжина рук, забросила в седло неведомо откуда взявшегося чужого коня, как мешок, и тут же кто-то, подхватив коня под усы, помчал галопом, петляя в лабиринте меж щетинившихся острыми гранями каменных стен, и кто-то скакал рядом, впереди, вокруг, разгоняя потерявший голову солдат воплями и ударами плеток. Он смотрел перед собой, и в голове не было ни единой мысли. Сварог угрюмо сидел на подсунутом кем-то, неведомо откуда взявшемся, походном раскладном стульчике, пустыми глазами глядя на поле, где все еще вяло и неуклюже строились в шеренги конные, пешие, потерявшие коней, где сидели на земле раненые и наводили порядок с лошадьми, те, кто узнал свою, тут же не мешкая предъявляли на нее права. Рядом, как истукан, торчал Гарайло с застывшим лицом, уже давным-давно переставший извергать потоки, самые изощренные ругани, на какую способны только конногвардейцы. Дело происходило еще на городской территории, лигах в 20 от границы. Небо было голубым, безукоризно чистым, ни единого облачка. На нем так и не появилось более не то что одной единственной летающей скалы, но даже камешка. И все равно люди то и дело косились в ту сторону, откуда пришлось спасаться в паническом бегстве. Время от времени к Гарайле подбегали порученцы, рапортовали что-то, и он тихонько передавал содержание Сварогу. Нельзя сказать, чтобы повторилось что-то подобное тиморейской резне. По первым приблизительным подсчетам, под обрушившимися с неба камнями погибла примерно половина людей и лошадей. Но все равно это был натуральнейший разгром. Сварог видел лицо солдат и понимал, что сейчас нет на свете силы, нет авторитета, способных повернуть их обратно в сторону столь торопливо оставленного города. То, что случилось, было выше человеческих сил. Оставалось навести некоторые подобие порядка, кое-как построить уцелевших и уходить на свою территорию. У него темнело в глазах от стыда и унижения, но он уже опамятовался, пришел в себя и прекрасно понимал, что ничего большего сделать не может. Гарайло наклонился к его уху. — Кажется, все. Последние уцелевшие выбрались. Удалось спасти ваш штандарт и мое знамя, и одно полковое. — Ну да, — сказал Сварог тусклым голосом. — Это, конечно, сейчас самое важное. — Это символы, государь, — отрезал Гарайло. — Они гораздо больше значат, чем может показаться. Я сейчас прикажу их поднять, хоть чуточку укрепить дух. Сварог понимал, что маршал прав. Но на душе было так мерзко и погано, такая опустошенность навалилась, что хотелось выйти. А ведь как удачно все начиналось! Но как средь бела дня, при ясном небе, десятки летящих в лазурном небосводе скал? Положительно Стахор обнаглел до предела, такие вещи нельзя прощать. Он повернул голову, встретился взглядом с Элконом. Юнец потерял где-то начищенный рокантон, роскошная кираса покрылась вмятинами, на щеке красовались сразу три засохших царапины. Но стоял мальчишка, упрямо задрав подбородок, и в глазах светилась не подавленность, а яростная упрямая ненависть. — Это хорошо, — мельком подумал Сварог, — пусть учится набивать шишки и получать по морде, очень даже чувствительно. Жизнь состоит не из одних триумфов, удачи и побед. Мара, — вспомнил он только теперь, — Ливерлин, Анрах, они же остались там. — Все, государь, — сказал Гарайло с явной настойчивостью, — пора убираться к лешевой матери. Нужно послать людей, — сказал Сварог. —